Глава 12. Вроде бы уже все распланировал и четко знал план действий. А теперь меня огорошили одной неприятной новостью. Денег у меня не так много, как я думал. И об этом мне сообщили лишь на контрольно-пропускном пункте. Оказалось, добытые мной машины надо сначала переоборудовать, затем выставить на продажу и дождаться, когда они обретут нового владельца. И только потом я получу свои деньги, за исключением расходов на переоборудование на имперский лад. С оружием и добытой экипировкой все было чуть проще. Империя скупает это практически мгновенно. Но дело в том, что мои враги пока еще не блистают дорогой экипировкой. Да и мне не хватает рук, чтобы вынести все подчистую. А спешно продавать набранный в шахте магический металл было бы опрометчиво. Лучше подождать и потом использовать его для других своих нужд. Деньги вроде бы есть, пусть на все хотелки их явно не хватит. А еще у меня есть целый свободный день, и его стоит потратить с умом. И еще есть один небольшой вопрос. А как мне добраться до города? Не скажу, что он далеко, но если идти пешком, можно потратить полдня. На улице метет снег, и пробираться по запорошенным дорогам будет не так комфортно, как если бы я сидел в теплом и уютном салоне автомобиля. И вот стою я рядом с контрольно-пропускным пунктом и думаю, как мне поступить дальше? «А как обычно солдаты добираются до города?» — уточнил у бойца, что стоял рядом и задумчиво подтягивал сигаретку. «На машине», — пожал он плечами. «То есть не пешком, да?» — решил я сыграть в его игру. «Не пешком», — утвердительно кивнул боец. «На машине». «На машине?» «Верно». Какой, однако, содержательный вышел диалог. Даже немного преисполнился армейского духа. «А где машину взять?» — уточнил у него, даже не надеясь, что эта информация мне пригодится. «Так вон стоянка!» — указал он куда-то в сторону. И правда. Сразу после выхода из военной части припаркованы с десяток совершенно одинаковых черных автомобилей. Платишь пару рублей и можешь использовать в течение суток. Оказалось, армия продумала все до последних мелочей. Тот, кто отправляется в увольнительную, может спокойно взять машину практически бесплатно и использовать ее для собственных нужд. Очень удобно, как по мне. Но лишь для тех, кто умеет водить. Мне, например, хватило плачевного опыта управления мопедом, и пока возвращаться к этому вопросу нет никакого желания. Но в дальнейшем обязательно стоит взять пару уроков вождения. Как минимум для того, чтобы я мог в дальнейшем объяснить демонам, как управлять железным конем. Многие пользуются армейским транспортом и очень довольны. Тогда как и командование довольно. Ведь лучшего способа следить за своими бойцами не придумаешь. Все эти машины напичканы датчиками и постоянно отслеживаются штабом. Так что лучше правила дорожного движения не нарушать. Иначе потом будет очень неприятный разговор с командованием. Но в этом есть и свои плюсы. Каждый в городе будет знать, что это едет военный. А значит, глупых проблем с местными или полицией точно не возникнет. Армию здесь уважают. И не просто так. Жаль, что этот вариант не подходит. Было бы удобнее. Можно воспользоваться автобусом, но ближайшая остановка в нескольких километрах отсюда. Не так часто бойцы отправляются в город, чтобы запускать регулярный маршрут. Плюс не так часто попадаются солдаты, не умеющие водить. Минут 20 я стоял и размышлял над тем, отправиться мне пешком или же просто отказаться от этой идеи. Но в какой-то момент из контрольно-пропускного пункта вышел мужик и уверенной походкой направился к одной из машин.